Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Юлия Сберовская, и мы продолжаем цикл программ «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Андрей, я сегодня хочу поговорить о логике развития любовных отношений. Вот давай с тобой предположим. Я познакомилась с мужчиной. Мужчина хорошо зарабатывает, у него высшее образование, перспективная работа. У меня есть высшее образование, я тоже хорошо зарабатываю. И у нас начинаются любовные отношения, такой конфетный цветочный период. Но в последнее время конфеты есть, а цветов почему-то нет. И мы, девушки, мы возмущены. Мы хотим и цветы, и конфеты, и подарки. Может быть, ты мне расскажешь, почему это происходит? Где цветы? Ну, в настоящее время действительно многие мужчины реже дарят девушкам цветы. Хотя период действительно называется не зря конфетно-букетный, то есть когда должны дарить конфеты и букеты. Но дело в том, что мужчины по своей сути более рациональные, более прагматичные, нежели девушки. И по мнению мужчин, конфеты и букеты, всего этого слишком много. Мужчины исходят из логики либо конфеты, либо букеты. И самое главное, ведь мужчины не понимают целесообразность именно там, цветов, именно букетов. Вот большинство мужчин вполне серьезно говорят, что мы не понимаем, зачем. Девушки их не едят, собственно говоря. Да? Через 2-3 дня данный букет оказывается в мусорном ведре. Да? Цветы жалко. Целесообразность непонятна. Если девушка требует внимания, то внимание и так проявлено. Там 40 смс-ок в день, там 50 звонков, выходы в кино, в кафе и погулять, плюс там подарки. Зачем еще здесь букеты? Поэтому на самом деле в современных условиях, уже, наверное, более 20 лет, психологи говорят, что требование обязательное, там, букет цветов пресловутое, которое бытовало там 50 и 100 лет назад, там, и 200, оно сейчас уже менее актуально. Поэтому мы советуем девушкам, если мужчина оказывает полноценное внимание, то есть, повторюсь, звонит, приезжает, собирает, встречает, провожает, дарит подарки, требование букетов уже не столь обязательно, как хотелось бы, может быть, девушкам. Поэтому здесь мы советуем обращать, вообще мы советуем обращать девушкам не на какие-то вот такие, не на показушные элементы, а все-таки на элементы более сущностные, то есть которые показывали бы мужчины, поведение мужчины не только там сегодня, да, не дешевое, разовое проявление там некое вот своих там показушных эмоций, а его реальное отношение к женщине, его реальный жизненный путь до встречи с данной девушкой. Ну хорошо, ну как любая влюбленная девушка свою мужчину, мы хотим проводить с мужчиной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот правильно ли это, что вот это чрезмерное внимание хотим со стороны мужчины и хотим встречаться с ним каждый день? Насколько это правильно? С точки зрения практики психологии, это действие тоже опять неправильно. Почему? Потому что вот такого понятия, как любовные отношения, в природе его нет. В природе есть там период, так сказать, там ухаживаний, собственно говоря, да, когда там самец и самка друг другу как-то подают какие-то знаки внимания, а затем уже самка оказывается беременной, там роется нора, да, устраивается гнездо, определяется некая там территория данной пары, и, так сказать, данная пара счастливо рожает себе там детенышей, там, и их воспитывает. То есть в современном обществе надо понимать, что за последних 100-150 лет система любовных отношений очень сильно изменилась. Если раньше, повторю, 200, 300, даже 500, 1000 лет назад самого понятия любовных отношений не существовало. То есть мужчина и девушка, если другу нравились, то либо их там родители договаривались о том, что образуется семья, да, полноценная, либо люди начинали вдруг встречаться там украдкой от всех. Проходило 2-3 месяца, девушка оказывалась беременна, потому что методов контрацепции как бы не было никаких, да, и, соответственно, в этих условиях, опять же, возникала полноценная семья, возникал брак. То есть люди каким-то образом регистрировали отношения, согласие там общественности, да, заселялись там в свое собственное жилье, либо кому-то там из родственников в разных традициях, и начинали жить вместе. Сейчас когда образуется любовная пара, чаще всего, по статистике, речь не идет о создании семьи завтра или через 3 месяца или полгода. Более того, по статистике, по современной, в большей части пар любовных, и дети-то появляются спустя годы, спустя 3-5 лет. И поэтому вот эта частота совместного проживания, точнее скорость, там, рвение девушек с кем-то начать жить вместе, оно, повторяю, сейчас теряет смысл. Потому что если мужчина не готов к браку, а сейчас я все говорю, он не готов там в первые месяцы к браку, и если девушка, опять же, не готова в течение там, ближайшего года рожать, то, повторяю, с точки зрения рациональности, а мужчины рациональные, вот этой необходимости совместного проживания, ну, ее просто нет. Ну, ты хочешь сказать, что частые встречи приводят, получается, к, даже к охлаждению или разочарованию в паре? Ну, вот смотрите, в природе, все достаточно разумно и рационально. В природе главная задача объединения там, партнеров, да, там, мужчин и женщин, самки, неважно, все-таки деторождение. В природе... Мать природа не предусмотрела вариантов, что там два там оленя ходят там, в кино смотреть, да, там, и есть мороженое, там, скататься там, на Гавайи и вернуться. То есть, повторю, главный смысл брачного периода, любовно-брачного периода в животном мире, и это распространяется на человека тоже, все-таки деторождение. Да, начало интимных отношений – деторождение. И, соответственно, если в природе образовалась пара, и в течение там, периода, так сказать, там, полугода, года, данная пара не заводит детей, то есть есть какая-то несовместимость, кто-то болен, там, самец или самка, да, то есть есть какие-то факторы, которые мешают деторождению, то данная пара распадается. Подчеркиваю, она распадается, потому что есть специальные поведенческие механизмы, которые внедрены в наш мозг, да, которые работают на генном уровне, которые являются частью, элементом программы, так сказать, продолжения рода, инстинкта, основного инстинкта. И, соответственно, спустя год, допустим, после совместного проживания в условиях отсутствия деторождения, соответственно, срабатывают определенные механизмы, я их так называю в шутку, программа, критическая программа называю, и, соответственно, люди начинают друг другом раздражаться, быть недовольными, им кажется, что партнер все делает не так, люди не понимают подтекста этого, что просто связано с тем, что просто не рождаются дети, то есть пропадает целесообразность существования данной пары вместе, подчеркиваю, целесообразность, она должна быть везде, потому что все, вокруг нас целесообразно, здесь целесообразности нет, потому что заниматься сексом даже ежедневно можно не проживая вместе, там обедать и ужинать можно не проживая вместе, то есть можно все делать не проживая вместе, кроме, так сказать, кроме воспитания детей, там требуется все-таки совместное проживание, нужна помощь, забота и так далее. Поэтому если, девушка или мужчина стремятся жить вместе в кратчайшие сроки, вот познакомились мы, через 2-3 месяца мы там начинаем жить вместе, но если за этим не происходит дальнейшего развития событий, то есть не возникает брак, не создается единый семейный бюджет и самое главное, не рождаются дети, то данная пара чаще всего она уже обречена на свое разрушение. Потому что спустя год-два, в условиях отсутствия смысла данного нахождения, партнеры, скорее всего, поссорятся и разойдутся. Поэтому мы говорим, что если вы, вот, познакомившись с кем-то, 23 вам года, 25, 30, неважно, как бы, неважно, кто вы, мужчина или девушка, если вы познакомились с партнером и еще раз и не планируете в течение ближайшего, так сказать, там, года-двух заводить детей, то смысла совместного проживания точно нет. Потому что как только вы начинаете совместно жить, срабатывает этот механизм, так сказать, запускается программа продолжения рода, и если она не нашла свое подтверждение, то есть нет результата существования данной пары вместе, то охлаждение, к сожалению, почти всегда будет. Ну, может, тогда ты мне скажешь, когда можно перевозить свою зубную щетку к парню? Когда можно вот все-таки начать жить вместе? Но давайте еще раз, вот я, чтобы была понятна логика процесса, логика любовных отношений. Чем чаще начинают партнеры встречаться, тем больше движения в сторону именно совместного проживания. То есть, повторяю, если люди начинают частить со встречами, то есть любовная пара, вот познакомились мы вчера, и начинаем мы ежедневно встречаться, подчеркиваю, ежедневно встречаться, то спустя, так сказать, да, спустя там, ну, 2-3 недели, месяц, уже есть некое там полное ощущение, что мы вот все уже семья там и пара, и подчеркиваю, в этих условиях по логике вещей нужно начинать, ну, нужно жениться и рожать детей. Но, подчеркиваю, не все к этому готовы. Жизненные условия, там, финансовые условия, карьерные, там, возраст, элементарная необходимость получения образования еще не очень человека к этому понуждают. Поэтому мы советуем, что, подчеркиваю, если у человека в голове есть четкое понимание, что в ближайший год-два, там, три, в зависимости от возраста человека, его там деятельности, семья не планируется, а семья, я подразумеваю, деторождение, самое главное, потому что смысл семьи в деторождении, прежде всего. Если деторождение не планируется, то лучше встречаться 2-3 раза в неделю. Это позволит людям очень длительное время оставаться интересным друг другу. Потому что не все успеешь рассказать. Опять же, есть вот те дни, когда мы не видимся, и там есть что-то новое, интересное, что можно рассказать, и ты будешь интересен, да, своему можно партнеру. Можно и поскучать по друг другу. По друг другу, соответственно. То есть в условиях встречи хотя бы через день, то есть и сохраняется более длительное время, и сексуальное влечение, интерес к личности, к человеку. Нет этого уставания, нет этого ощущения, там, повторяю, уже семейной жизни. То есть любовь – это дар, который нужно правильно сохранить. Да, мы же там правильно сохраняем разные продукты питания, да, и вообще всего есть свой срок хранения, да, есть свои условия хранения. Подчеркиваю, если мы не собираемся, любовь — это элемент конструкции под названием инстинкт продолжения рода. Если мы вот нам свалилась любовь, и мы не хотим прямо сегодня этот конверт, так сказать, открывать, да, и там завтра беременеть и жениться, и как бы рожать детей, то есть не хотим мы по разным условиям, нет для этого еще объективных, субъективных предпосылок в виде там квартиры, статуса, денег, там, возраста и всего остального, то мы должны этот конвертик только приоткрыть чуть-чуть и хранить его в сухом, прохладном месте, да, то есть пользоваться этим даром не ежедневно, так сказать, а для того, чтобы сохранить его, как срок хранения его как можно дольше, чтобы мы дошли через 2-3 года все-таки к семейной жизни, например, к полноценной счастливой с детьми, так сказать, там, с нашей общей взаимной готовностью к свадьбе, тогда мы этот конверт, так сказать, правильно использовали, да, правильно его конвертировали, правильно его, ну, то есть он использован по назначению. Если партнер начинает чистить, начинаются ежедневные встречи, ой, мама, я жить без него не могу, ой, папа, я жить без него не могу, а идти нам некуда, можно мы заселимся к вам, мама с папой, да, как бы, и соответственно, автоматически возникают конфликты между девушкой там, и мамой, так сказать, своего жениха. Жених вынужден определяться, кто же ему ближе, мама, которую я знаю там 20 лет или 25, как бы девушка, которую я знаю всего там неделю или месяц. Но вроде, опять же, с девушкой я сплю, как бы, так сказать, а мамы нет, как бы, естественно, к девушке влечение больше. Соответственно, в этой ситуации мужчина не знает, чью сторону ему выбрать, там мамы, допустим, да, или как бы девушки, он дистанцируется от всех, говорит, вы там, пожалуйста, сами разбирайтесь, вы женщины. Данная ситуация бесит маму, данная ситуация еще больше бесит девушку, потому что он меня позвал к себе домой, как бы он маменькин сынок, там он такой сякой, там он меня не любит, слезы, скандалы, все, люди расстались. То есть, повторяю, мы четко говорим, что чем быстрее начинают люди жить, и чем чаще, чем чаще они встречаются, тем быстрее они расстаются. Вот такова четкая совершенно динамика. Поэтому мы говорим, если, познакомившись с кем-то, вы планируете создать семью там, через год, через два, через три, то есть определенный люфт временной, пожалуйста, не чистите, встречайтесь не чаще 3-4 раз в неделю. Не спешите начинать переходить к совместному проживанию, потому что как только вы это сделаете, повторю, запустится механизм самоликвидации ваших отношений, потому что вы еще не собираетесь рожать. Вот и все, не надо этого делать. Так что, девочки, случайно свои вещи у мужчины в квартиры не забывайте преждевременно. Я могу, кстати, вот если интересно, могу сказать по тематике, вот, которая часто возникает в любовных отношениях, финансовая сторона. Интересует вас, кто должен платить за кого и сколько на кого тратить? Я думаю, что это очень интересно, конечно. Расскажи, Андрей. Здесь момент такой. Мы считаем, что, то есть, всякой девушке, опять же, насмотревшись там фильма типа «Красотки» Джулия Робертс, представляет, что вот если я понравилась мужчине, если он меня вот там сразу полюбил, или пускай не сразу, он должен просто к моим ногам принести все, там, квартиры, там, мерседесы, мешки денег, там, и все наряды, и все путешествия во весь мир, пускай, да. Ну, цветы, даже мы об этом даже не говорим. Но мы, психологи, говорим, что когда мужчина вот, склонен к тому, чтобы сразу вот, познакомился с девушкой, то тут же через два дня там, дать ей ключи от машины, там, через три дня дать ей ключи от квартиры. А там, такие истории и, как бы, есть, таких даже историй, рассказывают. Таких историй огромное количество, девочки, так сказать, в практике. То мы говорим, должна сработать кнопка тревоги. Почему? Потому что отдавать все тому, кого ты еще знаешь не так давно, на самом деле это, опять же, не является нормой человеческого поведения, даже влюбленного человека. Почему? Потому что мы говорим, что если человек настолько влюбчив, что сразу все отдает, то, во-первых, есть высокая вероятность того, что он ровно так же будет поступать по отношению к другой девушке. Он сегодня вот в одну влюбил, завтра в другую. Соответственно, та, которая у него живет, так сказать, в квартире, ездит на его машине, так сказать, через неделю, это могут отобрать. Собственно говоря, передарить. Как бы, и передарить дальше. Причем, вот, причем мы говорим, что как раз мужчины, для мужчин, которые, для которых характерно сразу дарить дорогие подарки, там, отдавать, повторяю, ключи там, от машины, от квартиры, вот для них характерна такая достаточно позорная, как считают многие психологи, особенность мужского поведения, как забирать свои подарки обратно. Вот, к сожалению, это достаточно... Ну, распространенная ситуация, когда мужчина подарил там девушке какую-нибудь там норковую шубу, условно, там, какое-нибудь там кольцо с бриллиантами. Телевизор. Там, телевизор, так сказать, да, все что угодно дарил, через месяц поссорился и с гневом сказал, отдавай мои подарки обратно, забирая там эту шубу, так сказать, телевизор и пошел как бы домой. Девушки спрашивают регулярно нас, психологов, что в этой ситуации делать. В этой ситуации мы всегда говорим, во-первых, подарки отдавать не надо, потому что вам их подарили, да, ну, как бы дарили. Мое. Ну, то есть, это мое, совершенно верно. То есть просто отдавать подарки не надо, во-первых, потому что человек, если он подарил, то это же, он же не дал там, вот тебе плюшевый медведь, пожалуйста, неделю и попользуйся, да, потом я его заберу, кому-то отдам еще, там, или духи, пожалуйста, там, месяц попользуйся, аккуратно запечатай и верни мне их обратно. Нет, то есть если это подарок, то ни о ком возврате подарков речи быть не может. Это во-первых. Во-вторых, если, опять же, мужчина совершил такой, ну, не самый корректный мужской поступок, как забрал свои подарки, подарил девушке, то мы однозначно говорим девушкам, ни в коем случае никогда не продолжайте данные отношения. Потому что данный партнер с точки зрения психологии является ненадежным. Ну, потому что, ну, как какая тут степень надежности, когда он сегодня, когда фактически человек меняет свое мнение, причем кардинально. Сегодня я там все отдаю, завтра все забираю. То есть вот это вот семья – это очень стабильная конструкция. В ней все должно быть вот как бы очень спокойно, планово и размеренно. Потому что дети… Дети, будущие дети, они не могут, так сказать, зависеть от папы, который сегодня там дал денег, а потом там забрал. У мамы. Да? Ну как, это дети, они должны быть системно, так сказать, системно, забота не должна быть, носить системный характер. Поэтому если мужчина забирает подарки у девушки, то с высокой степенью вероятности будут потом проблемы и перебои с заботой о детях. Деньги будут забираться, папа будет уходить, скандалить, там кого-то влюбляться еще. Вот это нестабильное финансовое поведение уже даже в первые дни любовных отношений, оно очень четко характеризует человека. Поэтому, повторяю, мы против крайности. Мы против крайности, когда девушку заваливают, так сказать, роскошью. Повторяю, это специфика характеристики личности мужчины, не самой благополучной, даже при наличии у него большого количества денег. А с другой стороны, мы говорим, что в этих условиях потом девушки, которые соглашаются сразу брать там ключи от машины, заселяться в квартиры, там, получать дорогие подарки, эти девушки чаще всего потом слышат оскорбительные для них утверждения о том, что они там меркантильные, корыстные, что они вот с данным человеком стали дружить просто потому, что у него там Lexus или Mercedes, так сказать, там, или там Mazda дорогая, и потому что у него квартира есть, и вот ты такая сякая, ты, оказывается, польстилась не на то, что не на мою большую душу, да, там не мой характер там, мужской, а просто наличие там у меня материальных ценностей, там, или моих родителей, там, или мой статус служебный, неважно что. Поэтому если мы, психологи, всегда против крайностей, поэтому вот крайность богатство не самое комфортное. Так же и крайность бедности. Крайность другая, когда... То есть даже не бедность, а жадность, когда мужчина... Скупой. Так, вот скупой мужчина. Скупой. Тоже, вот, можете, это отдельный индивид. Это отдельный индивид, который отказывается платить за девушку в кафе, который предлагает, чтобы девушка там сама за себя там рассчитывалась, допустим, а который еще норовит, в принципе, чтобы девушка покупала там билеты в кино сама, оплачивала там бензин в его машине. Вот у меня таких историй достаточно. Вот в последнее время, как бы смешно бы это ни звучало, но мне, так сказать, приходится письма по e-mail и спрашивают, а вот мой парень предложил, я позвала, так сказать, мужчину моего поехать там к моим родителям в деревню познакомиться, там за 200 километров, допустим, от города. Он говорит, окей, поехали, только заправишь меня, как бы, да, там, машину. Как мне к этому относиться? С точки зрения семейной психологии относиться к этому нужно плохо, потому что данный мужчина, то есть если ему дорога девушка, а слово дорога, оно же ведь в нем смысл-то вкладывается, дорога, то есть он готов, ну, пускай не всем, но чем-то готов жертвовать, как бы. Да. То есть если он не может, так сказать, найти там 1000 рублей на то, чтобы оплатить там бензин в своей собственной машине, чтобы поехать познакомиться, вообще-то говоря, со своими будущими родственниками, да, то есть мамой там и папой девушки, то, мягко говоря, должно настораживать. То же самое, когда мужчина предлагает, там, ты платишь за себя сама, там, вот еще раз, это вызывает вопросы, удивление, потому что завтра возникнет семья, не дай бог, эта девушка заболеет, допустим, и что он скажет, дорогая, это болеешь ты, там, лечи себя сама. Сама, да. И такие истории я, к сожалению, сейчас слышу, когда мне бывает, так сказать, там, поступают звонки от девчонок, кто говорит, знаете, я там заболела, там, вот в процессе любовных отношений, там, требуются какие-нибудь, ну, серьезные какие-то финансовые затраты, 20 тысяч или 30, и мужчина говорит мне, ну, вылечишься, звони, да, я буду рад опять с тобой общаться, да, вот это такие крайности, поэтому подчеркиваю, девушке, которая хочет строить серьезные отношения, неважно, сколько ей, 20 лет, 25 лет девушке, 30, 35, неважно, ей важно очень рационально подходить к выбору партнера. То есть сильно скупых не надо, сильно богатых, так сказать, ну не богатых, сильно щедро навязчивых не надо, потому что крайности это всегда, ну, не очень хорошо пахнут. Да, девочки, учтите. Андрей, ты вот затронул тему детей, и хотела бы спросить тогда у тебя. А вот, ну, действительно, сейчас в современном мире девушки все заняты после работы там встречами с подружками, кафе, с фитнес-клубом, мужчины тоже. И вот в начале, когда у них вот эти все отношения только начинаются, ну, как-то боязно еще говорить о детях, и они даже боятся, наверное, менять свой привычный склад жизни вот ради того, что появится малыш, и все будет по-другому. А надо ли вначале говорить о детях? Или когда о них нужно говорить действительно? Потому что мы же говорим, что все-таки все отношения приходят к семье, а это к детям. С точки зрения практики психологии, мы говорим, прежде чем говорить о детях, нужно научиться предохраняться. Вот как бы это очень важный такой элемент, который, так сказать, нашим слушателям важно понимать для себя. Дело в том, что, смотрите, говорить о рождении детей в течение периода, ну, как мы говорим, до года отношений, то есть до года отношений, мы в принципе не рекомендуем, так сказать, планировать беременность, потому что год – это та цифра, которая закладывается вот по нормативам такой усредненной современной семейной психологии на принятие решения о судьбе данных отношений. То есть, подчеркиваю, если мужчина проявляет какие-то крайности в своем поведении, так сказать, там, то есть зависимости, там, он оказывается алкоголиком, наркоманом, там, игроманом, бандитом, там, склонным к изменам, то есть выясняется, что его репутация, его биография липовая, то, конечно, можно расставаться сразу, что называется, даже там, не теряя времени на дальнейшее. Но если даже мужчина оказался вполне там адекватный, спокойный и так далее, мы советуем переходить там к какому-то совместному проживанию не ранее, чем через 3 месяца, чтобы за это время, повторяю, как бы еще, а если не планируете через год беременеть, так и вообще в течение года как бы и не жить, как я уже сказал. Но, допустим, люди стали жить вместе через какое-то время или просто встречаются. Говорить, планировать деторождение, как я уже сказал, не ранее, чем через год. Потому что год – это та оптимальная цифра, за которую можно узнать личность человека. Вот, опять же, мне регулярно приходит пара на прием, где дружат люди по 5, по 7 лет, и мужчины все никак не могут решиться. Или девушки никак не могут решиться. Ну, чаще всего, конечно, мужчины не могут решиться. Девушки, как правило, всегда готовы выйти замуж, так сказать, там, через день знакомства, через неделю. Это мужчины обычно, так сказать, тянут. И, соответственно, мужчина говорит, вот вы знаете, вот мы там, мы всего 3 года с ней, там, или всего 5 лет, я не знаю, а вдруг она как-то по-другому поведет себя в другой ситуации, там, а вдруг я ее не до конца знаю. Мы, психологи, все время смеемся по этому поводу, потому что мы считаем, что сколько бы ты ни жил с человеком, ты его не узнаешь никогда до конца, потому что он может меняться. Жизнь – это очень динамичная такая конструкция. И человек может быть 5 лет быть идеальным и оптимальным, а на 6-й год изменить, так сказать, да, либо начать там деньги воровать, там, ну, все что угодно может быть, да, либо, соответственно, там поменяются его приоритеты, религию сменить может, так сказать, да, там, все что угодно. Даже вон люди пол меняют в наше время, не говоря уже там обо всем остальном, да, уж какой, какие критерии надежности. Поэтому год – это цифра, которая позволяет более-менее определить там стабильность поведения человека, после чего можно говорить о детях. Но подчеркиваю, до этого момента категорически важно исключить нежелательные беременности. Потому что вот мы говорим всегда, психологи, что тот, кто торопится сам, тот не может остановить другого. Тот, кто не может остановить другого, не остановится сам. А когда спешат сразу оба партнера, спешат в данном случае начинать как бы интимную жизнь или там не предохраняться, зачинать детей, то страдает в итоге не только они сами, но и дети. Это вот как в ситуации на дороге, когда, допустим, садится мама с папой в машину и не пристегиваются, и сами там с большой скоростью, с превышением скорости двигаются, в итоге возникает авария. В авариях чаще всего погибают дети. Да? Те, кто слабее, те, кто, так сказать, те, у кого запас прочности меньше. В итоге еще из-за глупости и торопливости взрослых страдают дети. И в ситуации с беременностью ровно так же. Из-за глупости и торопливости и безответственности взрослых, там, девушки, парня, возникают аборты, возникают те самые незапланированные беременности, которые к этим абортам приводят, в которых страдают, опять же, дети. Страдают, погибают, так сказать. В итоге сами взрослые люди несут, что называется, на себе данное, там, данное, ну, пятно, собственно говоря, данную боль чаще всего, а потом еще и негативные последствия от этого, там, ввиду разных там, других нюансов. Потому что, опять же, в ситуации, когда вдруг случилась неплановая беременность, девушка забеременела там, спустя, там, скажем, 3 месяца от начала отношений или месяц, она вся такая счастливая, эйфория, ура, там, я беременная. А мужчина говорит, оно и мне пока, вот, как бы я бы рад на тебе и жениться, так сказать, и все остальное, но как-то спустя там, год, как бы два, этот ребенок пока нам не нужен, девушка с плача идет на аборт. О каких отношениях в дальнейшем, да, то есть о каком комфорте в отношениях может идти речь. Конечно, здесь комфортом уже не пахнет. Поэтому, чтобы исключить вот такие неприятные ситуации, нужно, прежде чем говорить о детях, нужно учиться планировать беременность. Андрей, скажи тогда, ну а кто должен первым предлагать совместно жить? Мужчина или женщина? Ну, здесь, как бы здесь, по классическим нормативам, конечно, мужчина. Но есть масса нюансов, которые, то есть мы понимаем, что в современном обществе и мужчины, и женщины наделены равными правами, и девушка, безусловно, может и сама сделать данное предложение. Но, опять же, по статистике, которую мы ведем, которую мы наблюдаем, наиболее оптимальными, наиболее прочными браками являются только те браки, где инициатива создания браков происходит от мужчин. Поэтому в данном случае такой стандарт, который у нас есть, все-таки предложение должно поступить от мужчины. Хорошо. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу, а потом слушайте нас. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями, вспомните хорошо забытое и узнаете новое, потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?». Yeah. 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Юлия Сберовская. И мы продолжаем нашу программу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. И еще раз добрый день, наши слушатели. Андрей, я хотела бы тогда спросить, кто же должен предлагать все-таки о совместном проживании? Получается, мужчина. Мы пришли к этому выводу. Первый. Да, мы считаем, что мужчина должен проявить заинтересованность в совместном проживании с девушкой сам. Вот, к сожалению, девушки этого не понимают. Девушки, повторяю, по мнению психологов, вот то, что мы видим в практике нашей, девушки готовы заселиться там хоть завтра. Сегодня познакомились, завтра зубной щеткой там и, так сказать, и там дамский минимум уже готовы переезжать, так сказать, захватывать, колонизировать территорию. И причем нас поражает, сколько бы я 25 лет работаю психологом, я поражаюсь готовности девушки немедленно начать жить вот практически чуть ли не с первым, кто ее позовет. Девушек не смущает, что он зовет не к себе, там, а к родителям. Что родители эти могут быть там проблемными. Или зовет жить там к другу. В общежитии. Вот это невероятная готовность женщины жить с кем угодно, кто ее позовет жить. Мы советуем с этим быть очень осторожными. И советуем мы также не спешить заселяться, как мы говорим, по умолчанию. Опять же, огромное количество девушек в практике моей работы, видя, что мужчина как-то не очень спешит их звать там замуж, там, либо начинать вместе жить, начиная с такое молчаливое, как мы говорим, по умолчанию заселение. Сегодня принесла зубную щетку, завтра пару туфель, потом подушку, потом там мешок еды, потом там одну, так сказать, сорочку, другую ночнушку, так сказать, и так там в течение 2-3 месяца, как бы проходит 2-3 месяца, у мужчины дома уже образуется там полный набор, так сказать, женского гардероба, да, то есть она переехала, переехала по умолчанию, девушка счастлива, как показывает вот моя работа с такими девчонками, они прямо гордятся собой, как я ловко переехала, что мужчина даже не заметил, как я у него живу, да, но мы подобную схему заезда оцениваем очень скептически. Потому что вот так вот, повторю, заехала так, что мужчина этого не понял, потом забеременела так, что когда он этого не просил, то есть возникает ситуация, когда еще раз есть, то есть есть мужчина, и к нему как бы вот подселяется, присоседивается это некая девушка, то есть без его воли, без его желания, он может быть не против, вот подчеркиваю, девушки всегда, это их большая катастрофа, девушки, мужское понятие «не против», там не против секса, не против там совместного проживания, воспринимает как мужское «за». Подчеркиваю, не против и «за» – это два разных понятия. Понятие «не против» – оно снимает с мужчины ответственность за все, что происходит. Он говорит, ну вот я был не против, что ты жила, но я как бы тебя не звал, и поэтому извини. Видите, как меня. Как и не там, «за», да? Да, я как бы, ну вот спасибо, пожили там, мы провели с тобой комфортный год или два, там, или полгода, неважно. Как бы, ну вот. Все, спасибо, там, всем до свидания. Как бы я встретил другую, там, или я понял, что ты меня там в чем-то как бы не устраиваешь. Девушка кричит, истерит, как же так? Я же там, вот я же с тобой живу, я тебя люблю, я за тобой там ухаживаю, кормлю, там, убираюсь, так сказать, там, стираю твои носки, а ты меня там вот так ко мне поступил. Он говорит, дорогая, ну я тебя не звал. Ну, как бы, ну ты заселилась там, да. И что? Подчеркиваю, вот здесь разница между мужским и женским менталитетом в том, что мужчины считают каким-то действием только то, что является последствием договоренности. Мы говорим, психологи, нужно вербализировать все, то есть проговаривать все вслух. То есть, люди должны, у людей, в отличие от животных, есть возможность говорить словами. Мы можем проговаривать, договариваться о своем будущем. Если девушка не пользуются этим правом своим задать вопрос мужчине, там, да, зачем ты меня зовешь к себе, там, на какое время, какие условия будут, да, там, чем это должно закончиться по твоему плану, наше совместное проживание. И если она его не спросит, когда он ее позовет, позовет ее сам, или тем более она начнет заселяться, тихонько колонизировать его квартиру, так сказать, вообще без его какого-то высказывания, то, подчеркиваю, девушка подкладывает мину замедленного действия под себя саму. Поэтому, безусловно, девушка должна быть сама собой, то есть должна комфортно общаться с мужчиной, если он ее, подчеркиваю, устраивает. Да, она не должна, опять же, общаться с тем, кто ее не устраивает. И проживание совместное должно быть, повторяю, по нашей практике, прежде всего от лица мужчины. Он должен сказать: дорогая, мне тебя не хватает, пожалуйста, переезжай со мной жить, я тебе предлагаю жить совместно. И тогда девушка должна, опять же, спросить его: хорошо, а на сколько, там, на год, на два, на три, просто пожить, там, или ты собираешься потом строить со мной семью, опять же, как мы будем жить, кто будет за что платить, какая будет система, как бы, опять же, вот возникает набор вопросов, из которого подразумевается, что люди, которые друга знают мало, они на эти вопросы еще не ответят, что они друга мало знают, они еще ничего не знают, поэтому мы считаем, что говорить о совместном проживании можно не ранее, чем 3 месяца, если речь идет о людях, которые старше 25-27 лет, то есть уже взрослые, опытные, которым в принципе уже пора семью создавать полноценную. Если люди до 25 лет, то мы говорим, что в течение года вообще об этом речи быть не должно. Потому что люди еще слишком, во-первых, люди не спешат еще не в том возрасте, когда создавать семью. Во-вторых, они, опять же, молодые, еще не стоят на ногах финансово как бы сами. Поэтому инициатива должна быть от мужчины. Именно для этого мы, семейные психологи, советуем, чтобы девушки не чистили со свиданиями. Потому что если девушка будет с мужчиной встречаться ежедневно, то ему и вроде как и необходимости с ней жить совместно нет. Потому что я и так ее вижу. Только что не ночую, да, как бы, ну, смысл, как бы. А если я с ней встречаюсь, с девушкой, там, раз в 2-3 дня, то у меня у мужчины ревность, так сказать, и желание, и я за нее, и я хочу, то есть отношения будут развиваться, я хочу эту ситуацию улучшить для себя, но за это я должен заплатить, подчеркиваю. Ценится в нашей жизни только то, за что мы платим. То, что нам достается просто так, нами не ценится. Поэтому если девушка достается мужчине просто так, то есть там вот, по первому щелчку побежала на свидание, по второму переехала, так сказать, да, там, или даже вообще не спрашивая, так сказать, там, впереди паровоза, как говорится, в народе побежала, то мужчина, повторяю, чувствует себя хозяином ситуации, он по его правилам все играется, девушка ставит себя в такую некомфортную роль просителя, такого заискивающего, который вот спросить стесняется и думает: ну, надеюсь, что он хочет там на мне жениться. А он, может, не хочет. У него, может, другие там совсем мысли. Поэтому, подчеркиваю, инициатива должна быть все-таки мужская, но девушка должна создать условия, чтобы мужчина связно, четко, вслух ей предложил это совместное проживание, а предложит он только тогда, когда он будет чувствовать, что данная девушка ему нужна. И девушка еще раз не должна спешить стать его собственностью, потому что если она сдалась без боя, дешево, то какие-то негативные последствия этого в своей дальнейшей семейной жизни, как правило, к сожалению, она получит. Ну, а может быть, тут сразу возникает такой страх у девушки. Мы же знаем, что мы всегда боимся, вдруг мы не дойдем до ЗАГСа, что вот я никогда не одену это белое платье. И, может быть, ну вот пускай вот так вот все будет, зато вот я, наверное, дойду все-таки до своей мечты одеть белое платье. Ну, так вот я как раз и говорю, что вот это желание девушки по умолчанию, так сказать, доехать до ЗАГСа, да, так вот незаметно подстелиться в попутку там и доехать, да, до этой некой финишной черты, то еще там по дороге, так сказать, родить, вот как раз это одна из главных причин непрочности современных браков. Потому что в данном случае мужчина не проявляет своей заинтересованности в создании семьи. То есть он просто получает все готовенькое. И в этом случае, ведь наиболее типичная, в чем наиболее типичная проблема там, совместного проживания? Потому что когда девушка говорит мужчине, что пора там как-то там отношения регистрировать, мужчина говорит: дорогая, а зачем? У нас же и так все хорошо. Ну, даже формальность, там, печать в паспорте, ведь мы с тобой семья. мы там как бы живем вместе. Зачем? Да, действительно, и, сейчас очень много таких примеров. И девушке действительно сложно мужчине объяснить, зачем. Повторяю, потому что она уже все сделала для того, чтобы у мужчины была иллюзия этой самой семьи, собственно говоря. А брать на себя юридическую какую-то ответственность он не хочет. Почему? Потому что он здесь-то ответственности не взял за ее переезд. Она сама там заехала, да, или там по собственной инициативе, позвала его к себе, допустим, жить там, или к своим родителям, что совсем как бы вот, не разделяется психологами, что мы вообще категорически против совместного проживания молодых пар с родителями там, или с кем-то еще. Повторяю, и она вот в этой роли просителя оказывается вот некомфортной совсем. Поэтому как бы не хотелось девушкам вот так вот тихой сапой, скромной, такой скромной невестой, ненавязчивой, ну, навязаться, да, вот такой парадокс, ненавязчивое место, оно же все равно навязывается, по сути дела, мужчине, да, как бы неким бонусом, там, еще там, беременностью неплановой. Вот это неправильная схема. Повторю, мы же не любим, когда мы пришли в магазин, так сказать, там, покупать там колбасы, а нам там дали мешок, так сказать, там, гороха, допустим. То есть нам не нравится то, что мы не хотели покупать сами в данном случае. Поэтому, если мужчина хочет создавать семью, он должен сам выразить данную готовность, выразить, сказать, свое желание эту семью приобрести, да, заплатить за это чем-то, своей свободой, своими деньгами, своей квартирой. Потому что иначе, потому что женщина тоже, так сказать, жертвует много чем в этой ситуации. Но в ситуации, когда женщина отдает все на блюдечке, ожидая наивно совершенно, что мужчина в ответ также принесет в жертву себя всего, да, даст свою там, как бы, свободу, что называется, там, и собственность, и все остальное, мужчина часто говорит: нет, позвольте, как бы, там, сексом заниматься я хочу, чтобы ты меня обстирывала, хочу, там, обеды мне готовила, хочу, жениться не хочу, деньги отдавать не хочу, квартира моя, тем более записана мама, и вообще там, как бы, и мне нравится другая, ты стала толстой за эти 2 года, что мы с тобой живем, да, как бы, и мало проявляешь инициативу в сексе. Все. Вот, подчеркиваю, обо всем этом нужно думать заранее. Вообще, нам, людям, мозг думан, дал для чего? Для того, чтобы мы думали заранее. И самая главная беда, наше главное обращение всех к девчонкам. Говорим: девчонки, пожалуйста, не пытайтесь вкладывать свои собственные мысли в голову партнера. У мужчины другие мысли. Категорически другие мысли. Вот я просто приведу пример. Девочки всю свою жизнь, всю свое детство играют в куклы, играют в семью. Для девочки семья – это вообще единственная форма ее существования. Она, да, все свое детство… Основа основ, так сказать. Играли в детстве в куклы? Конечно, играла. Вот. Поэтому я думаю, что все девочки мира играют все время в куклы, в семью, проще говоря. Угу. Мама, в папа… В отношения там, между. В отношения, совершенно верно. В семью, как бы, семья – это одна из форм отношений. И, соответственно, для нее вот эта жизнь, она только единственная. Вы видели хоть раз, чтобы мальчики играли в семью? Ну, нет, конечно. Это вот более какие-то предметы. Вот и я не видел, и я не играл, соответственно. И поэтому для мальчишки играют в машинки там. То есть мальчики играют, как правило, с неодушевленными предметами. Да, с предметы девочки просто с одушевленными. Поэтому девочки там сентиментальные и романтичные. Мальчики: машинка, отвалилось колесо, она плакать не будет, машинка. Поэтому все жестко и понятно. Машинка знает, куда ехать, так сказать, там, и т.д. и т.п. Поэтому девочки пытаются вкладывать свои мысли в голову мальчикам. Это неправильно, это непродуктивно, потому что мальчиков, у них свои представления как бы о дальнейшем, у них там вопрос о карьере, о финансах, там, о чем угодно. Мальчики в последнюю очередь думают о детях, так сказать, и о семье, как бы, в отличие от девочек, которые как раз в первую очередь думают о детях и о семье. Поэтому семья, то есть любовные отношения должны переходить к совместному проживанию в семье, прежде всего, в результате вслух четкого проговора, четкого определения позиций, кто чего хочет. И повторю, лучше всего, если инициатива будет принадлежать мужчине. Тогда уже он потом никогда не скажет, что вот ты меня на себе женила, ты меня себе там навязала, я женился там по залету, по твоей беременности, там и так далее и тому подобное, я этого не хотел. Вот самое страшное, когда мужчина говорит: я этого ничего не хотел, ты сама все придумала, навязала, там, я не успел понять, а меня на себе женили. Этого быть не должно. Свадьба или переход даже к совместному проживанию – это волевой акт. Человек должен четко высказать свою позицию. Да, я хочу жить вместе. Я хочу жить вместе, потому что хочу через год там, как бы, жениться, иметь детей, так сказать, как бы, и я за свои слова отвечаю. Вот это должно быть. Если мужчина свои слова не отвечает или вообще ничего не хочет, ну, конечно, перспектива с ним, мягко говоря, будет неинтересна. Андрей, тогда, может быть, умным девочкам, ну, чьи мужчины действительно вот, ну, как бы не доходят пока до ЗАГСа, может быть, мы что-то посоветуем, что можно сделать, чтобы вот как-то вот ускорить этот процесс? как-то ненавязчиво, так сказать. Как-то да, но очень правильно. Но есть по меньшей мере 5 тех моделей, которые мы считаем более-менее эффективными, так сказать, да, для того, чтобы... Вот тут представим себе, берем реальную ситуацию. Дружит семейная пара, дружит любовная пара, там, скажем, год, два, три, например, там, три, а то и все 5 лет дружат. Ну, например, классическая история, когда девочки там с мальчиком, первокурсники там начали дружить, вот, подходит дело к 5-му курсу, уже 5 лет вместе, а что-то никто там, вот, никто там даже, может, живут вместе, но о семье никто не говорит. Или там уже девушки 23, 25, 30, 35, неважно сколько, есть отношения, длятся там год, два, мы советуем, вот как я уже сказал, если девушке и парню старше 25 лет, не больше года отношения продолжать, если не ведут свадьбы, их надо заканчивать, чтобы не терять просто время впустую, как бы. И, соответственно, чем старше люди, тем короче должно быть интервал для принятия решения, потому что если человек 20-летний, он как-то еще может меняться, то 30-летний человек, 30-летняя девушка, 30-летний мужчина, они состоялись уже как личности, там нечего присматриваться годами, так сказать, там, повторю, полгода, максимум год, и надо принимать решение, побудите с тем человеком в семью или нет. Так вот, 5 моделей, которые позволяют более-менее четко ускорить процесс принятия мужчиной решения. Модель первая – это когда девушка, мы говорим, игра в переезд. То есть вот все хорошо, но хорошо по мнению мужчины, а по мнению девушки нехорошо, потому что замуж не зовут. Соответственно, девушка говорит мужчине: ты знаешь, вот там Вася, Петя, там Сережа, а мне на работе сделали предложение там переехать вот в другой город, допустим. Там открывается дополнительный офис, или мне по карьере предлагают там стать руководителем там какого-нибудь отдела управления, там неважно чего, или открыть филиал. То есть, в общем, девушка что-то придумывает и говорит, меня позвали там на повышение квалификации, там на полгода там ехать там в Москву, Новосибирск, неважно куда там, в Питер, там за границу, то есть в зависимости от ситуации. То есть вот так и так. Или говорит, мои родители, которые живут там в другом городе, в другом населенном пункте, в другом регионе, предлагают там хорошую работу, допустим, да, там с вариантом квартиры. Вот так и так. Поэтому, наверное, ну вот как бы тут вот надо принимать какое-то решение, так сказать. Наверное, вот как бы поскольку у нас с тобой ничего не происходит, так сказать, то я, наверное, скорее всего, там буду скоро уезжать. И в этой ситуации мужчина оказывается в ситуации выбора. Он говорит: дорогая, подожди, ну а куда уезжать? Я ж тебя люблю. Она говорит: ну и? И что? Как бы и что? Дальше? И он говорит: ну так, ну и вот, понимаете, мужчина, он вот как тот самый, так сказать, петух пьеса города, который не полетит, пока, так сказать, нет соответствующего там толчка. Да. И в данном случае вот информация, что девушка может уехать, вот это моя любимая девушка, которая меня тут кормит, поет, там всячески меня ублажает, может уехать, как же так, я тут, как я без нее буду жить? Да, да. И в этой ситуации мужчина может, так сказать, скоропалительно там подумать день, два, три, там неделю и сказать: дорогая, вот, пожалуйста, не уезжай, я тебя люблю, давай мы как бы будем жениться. Или опять же может сказать, что давай там уедем вместе, но опять же в каком качестве, да, встанет вопрос, так сказать, там как бы в качестве мужа или жены. Поэтому здесь вот данная схема пришпоривания, ускорения принятия решения мужчины очень действенная. И мы очень рекомендуем эту схему, потому что мужчина, повторяю, вроде как определяется... Так он и сам определяется, опять же, да? Определяется сам. Его никто не просит, нет беременности, не заставляет. Девушка, да. Так сказать, девушка просто говорит: мне предлагают уехать, как ты к этому относишься? То есть, подчеркиваю, без намеков, что там, вот давай-ка я тебе даю 2 дня на определение. И эта схема работает. Опять же, девушка может имитировать, там, что вот там, так сказать, резюме свое оформила, может имитировать переписку созвона с офисом там, в другом городе, может там пойти на курсы языка, типа готовиться к переезду за границу. То есть любые способы давления моральные на мужчину в этой ситуации будут работать. Там она собирает вещи, она там от мужчины переезжает там, к себе домой, говорят, что надо как-то вот привыкать уже там к раздельному проживанию, потому что скоро это будет начнется, это будет там очень больно, мне жалко тебя бросать. Как бы, и тогда мужчина будет чего-то делать. Это такая первая схема, которая очень эффективно. Имитация переезда, да, в данном случае. Соответственно, вторая форма – это воздействие, конечно, на маму предполагаемого жениха. То есть девушка может, опять же, если она сможет построить правильные отношения с мамой жениха, это на наше время тоже, к сожалению, редкость. Многие девушки не считают нужным как бы этим заниматься, это неправильно. Где-то будущее, так сказать, все-таки свекровь, это та бабушка, которая будет помогать с ребенком заниматься. Поэтому мы советуем девушке разумной разумные, рациональные девушки все-таки отношения построить заблаговременно с мамой жениха, что потом, когда больше года отношения продлились, так сказать, уже вот просто приехать и пожаловаться, сказать, знаете, там уважаемая, так сказать, там Мария Ивановна, так сказать, там Елена Петровна, вот мы с вашим как бы сыном, у нас все хорошо, но у меня есть собственная мама и папа, которые меня спрашивают, а когда будут внуки, там, когда будет брак, а вот ваш сын как-то вот не определяется. Вы не могли бы спросить его как-то так вот деликатно, каковы его планы в отношении меня? Потому что мне самому его спрашивать об этом, ну, некрасиво, неудобно, ну, я да, девочка. Действительно. Вам об этом тоже, пожалуйста, вы его, так сказать, там, вы меня не выдавайте, не говорите, что, дорогой, ну, ты женишься там или не женишься, просто там корректно спросить, каковы планы. И сообщите мне, просто опять же, если я там Васе, Пете там не нравлюсь, ну реально, не подошла я к нему, то я не буду ему навязываться, я гордая девушка, я себя уважаю, но я-то просто там аккуратно пропаду в его жизни, если я ему не нужна. Ну зачем я буду вашего сына терять его драгоценное время, может у вас там появится другая невестка, которая вам больше будет нравиться, как бы, ну зачем? Да, то есть, соответственно, а если как бы все хорошо, то да, там будет, ну, какая-то для меня понятная перспектива. И если девушка нравится маме жениха, и услышав о том, что девушка вот нервничает и допускает даже возможность там расстаться с мужчиной, и тем самым... Мама вот, спешит бы, на помощь. Мама, так сказать, мама есть мама, мама знает, как манипулировать своим ребенком, мама знает, как деликатно до него там что-то донести, миллион способов, она может в лоб сказать, вот, ты собираешься жениться или нет, в конце концов, или там, смотри, там, Лена вот может скоро так вот уйти, ты что-то вот как-то тянешь, так сказать, обидел вот недавно ее, там, что-то еще, то есть, в этом плане мамы весь набор, как бы, пасьянса, который она может, соответственно, использовать. Это вторая схема, да, взаимодействия с мамой. Ну, это хорошая. При такой тактике можно и подружиться и с мамой, совершенно верно. И муж. Это будет заговор, мы говорим, заговор двух женщин. Да. Заговор двух женщин – это страшная сила. Это страшно. Это вот как бы прекрасный очень такой инструмент. Солидарность женщин всего мира, как бы, она привела к возникновению праздника 8 марта. Как бы ведь женщины договорились всего мира, и он появился. А 23 февраля – это день раскола мужчин. То есть, смотри, мы, мужики, воевали в этот день. Не умеете вы договариваться. А женщины договариваются. Это большая сила, так сказать, женщины. Надо ее использовать. Соответственно, на этом же построена третья схема. Это сговор, мы говорим, сговор невест. То есть, есть в этой схеме нужно, вот у каждого мальчика, так сказать, у каждого мужчины есть там двое, трое, пятеро друзей, коллег, с кем он общается, ездит на рыбалку, так сказать, там занимается какими-то формами досуга. В этой схеме важно подружиться со всеми, так сказать, подругами, женами друзей данного, так сказать, своего жениха. И, соответственно, договориться о том, что мы, девочки, коллективно попробуем подбить своих мужчин на то, чтобы они как-то ускоряли вопрос о свадьбе. То есть, повторю, самой девочке неловко сказать, Вася, как ты на мне женишься? Ну, как бы, совесть имей, там, как бы, так сказать, непозволительно, да, не очень, так сказать, комфортно сказать, там, ну, когда ты уже там созреешь, в конце концов, там, трясти как груш собственного жениха не очень как корректно. А вот если это сделает моя подруга, то есть, соответственно, подруга его друга, скажет, слушай, там, Леша, там, вот, как бы там Маша, вот моя подруга, ты с ней дружишь, как бы Маша такая, ну, классная девчонка, я вот смотрю на вас, как бы, и что вам мешает-то жениться-то в конце концов? Ну, как бы смотри, уйдет же Маша, ну, правда, я с ней вместе работаю, там, или я с ней вместе учусь, к ней реально большое внимание мужчины оказывают, как бы строят ей глазки, там, как бы смотри, пропадет девчонка, как бы. И подчеркиваю, вот здесь воздействие, то есть, как бы девушки делают благое дело друг другу. Это такой выход замуж по цепочке. Я договариваюсь, чтобы моя подруга вышла замуж за, там, за Петю. Она договаривается, соответственно, что вышла замуж я. Мы договариваемся вместе, там, чтобы там какая-нибудь, так сказать, там, Галина вышла замуж там, или Светлана. И в итоге мы все там бинго, мы рады, как ты бы мне, счастливы. Я тебе. И все довольны. Да вот она, женская дружба вот в такой в реальной как бы схеме. Это третья модель. Да? Модель четвертая, где уже девушки работают через мужчин. То есть, когда, соответственно, девушка уже вот выстраивает комфортные человеческие отношения с другом своего мужчины, с самым близким другом, и, соответственно, как-то им звонит, он говорит, ты знаешь, вот последнее время, то есть вот прям с нуля это говорит, последнее время я чувствую какое-то охлаждение в отношениях там с Сережей, как бы Васей, как бы, и вот что с этим делать. И опять же он берет на себя эту вот грязную работу, проговаривает, вот эта схема четвертая очень работает, очень мощно. Ну, а о пятой схеме мы поговорим как-нибудь еще. Андрей, очень интересные тактические ходы. Я бы хотела, конечно, пожелать всем, чтобы все ваши любовные отношения превращались в семью, Спасибо тебе большое, Андрей. Ну, а я скажу, чтобы мужчины женились, а девушки мужались. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».